Глава 26. Арс. Часть 1. Для Арса Грейрота Аиша была особенной. Она была с ним с самого рождения. Неважно где и когда, она всегда присматривала за ним. Она была сродни четвертой матери. Каждая из его трех мам учила чему-то особенному. Сильфи давала знания и учила заводить друзей. Рокси учила мудрости и разным хитростям, благодаря которым можно было легче усваивать знания, полученные в школе. Эрис же обучала мастерству владения мечом и насколько важно защищать тех, кто дорог сердцу. Аиша тоже учила многим вещам, но гораздо больше, чем остальные мамы. Она помогала ему понять то, что он сам никак не мог. Аиша была не такой, как другие мамы. Получается, она была похожа на старшую сестру? У Арса было две сестры. Люси, заслуживающая уважения сестра, она скрупулезно следовала учениям матери, посещала занятия, всегда поступала верно и решительно. Конечно же, не забывая иногда и отчитывать Арса. И Лара, ленивая сестра. Она игнорировала наставления матери, пропускала занятия и всегда относилась к Арсу как к равному, другу. Даже вовлекала в некоторые свои проделки. Несколько раз Арс попадал в беду, следуя ее советам. Хоть Аиша тоже иногда отчитывала его, но она всегда предлагала различные решения его проблем. Советы Аиши помогли Арсу понять себя намного лучше, чем нравоучения Люси и шалости Лары. Получается, Аиша отличалась от Люси и Лары. Ни мать и ни сестра. Ему было тяжело понять, ухватить то, кем же она является для него. Просто Аиша. О чем бы он ни попросил, Аиша всегда соглашалась. Вне зависимости от того, насколько его просьбы были капризны, она просто улыбалась и делала то, о чем он просил. Иногда она была строга, но Аиша никогда не отчитывала его без причины. Всегда, когда он был расстроен, она ласково обнимала его и предлагала более подходящий метод решения проблемы. Неважно, насколько он был расстроен, как только он зарывался в грудь Аиши, все волнения исчезали. Когда он был меньше, то считал, что Аиша раздражала. Вот только она всегда была права. Если он не слушал ее и игнорировал советы, то это всегда заканчивалось катастрофой. Потом приходила Аиша и спрашивала: «Теперь ты меня понял?» Все, что мог сделать Арс, это немного поворчать, а затем кивнуть. Когда Арсу исполнилось 10, он подумал, что Аиша всегда будет защищать его. Он будет жить, следуя ее советам. Может, его мозг был тщательно промыт? В конечном итоге в мозгу у Арса укоренилась мысль: «Все будет хорошо до тех пор, пока я слушаю Аишу». Тот Арс не видел в этом ничего такого. Арсу исполнилось 10, и каждый из членов семьи подарил ему подарок. Одним из них был меч, настоящий меч. Эрис, красноволосая мама, сказала: «Используй его, чтобы защитить тех, кто для тебя важен». В тот момент у него в голове возникло лицо Аиши. Инстинктивно он повернулся в ее сторону. И словно почувствовав его взгляд, Аиша посмотрела на него. Их взгляды встретились. Она улыбнулась. Арс не знал почему, но он засмущался и отвернулся. Возможно, как раз в тот момент он и понял, какие чувства испытывает к Аише. Конечно, он ничего не сказал, он был слишком смущен. У него было слишком мало примеров для подражания. Лара, старшая сестра, вела себя все еще по-детски. Клайв тоже не озвучил своих чувств по отношению к Люси. Арс был слишком молод, еще рано для такого. Наверное, именно так он и думал. Но затем случилось то, что заставило изменить его мнение. Это произошло в ванной. В доме Грейротов было особое правило – принимать ванну парами. Обычно Арс купался с Аишей, но иногда, не более двух или трех раз в месяц, он купался с одной из трех мам, братом или сестрой. Но в тот день случилось немыслимое. Он пошел купаться с отцом. Для Арса отец был чем-то недосягаемым и возвышенным. Да, он редко бывал дома, но он был тем, кого уважали все. Не только мамы, но и абсолютно все взрослые. Дракон-бог Орстад, бог Севера Алик III и даже директор в школе. Все, кого он видел, превозносили отца. А еще, неважно, какую шалость выкидывал Арс, его отец никогда не кричал на него. Только улыбался и говорил: «В следующий раз будь аккуратнее». Однажды он забрел в кабинет отца и случайно разбил фигурку. Это была очень важная фигурка, которую друг отца Заноба подарил ему. Конечно, Арс думал, что его накажут. По правде говоря, беловолосая мама сделала замечание, красноволосая мама шлепнула, а голубоволосая мама очень долго и сурово отчитывала его. Поэтому Арс решил, что уж теперь-то отец точно накричит на него. И с тяжелым чувством вины на душе он пошел и извинился перед отцом. К его удивлению, отец не расстроился. «Ты честный, это впечатляет. В следующий раз, пожалуйста, будь аккуратнее». После этих слов отец погладил его по голове. Он испытал невероятное чувство облегчения. Люси же верила, что такое отношение отца означало, что они не могут оправдать его надежд. Так близко и в то же время так далеко. «Отец уже сбросил нас со счетов. Он не считает нас достойными», — однажды сказала Люси. Когда Арс услышал ее слова и задумался, то он мысленно согласился с ней. Его сердце ёкнуло. Если Люси использовала каждую похвалу отца в качестве мотивации работать усерднее, то Арс не мог этого сделать. Но даже так, суровый и всегда собранный отец был расслаблен, когда лежал в ванне. Положив голову на край каменной ванны, раскинув ноги и руки, он сказал: «Как же хорошо». Невероятная редкость. Конечно, отец часто выглядел расслабленным дома, но в то же время создавалось ощущение, что он готов ко всем неожиданностям. В тот день Арс внимательно следил за поведением отца. Отец почувствовал его взгляд, сел, скорее всего, чувствуя себя немного не по себе, и посмотрел прямо на Арса, который сидел напротив него. Арс, ты уже сам моешь голову?» «Да, сэр. И все остальное тоже». Перед отцом Арс не мог не говорить вежливо. «Конечно, тебе уже 10. Ты, несомненно, очень быстро растешь», — сказал отец, усмехнувшись. «Навык владения мечом на среднем уровне, но вскоре должен достигнуть среднего продвинутого. Магия на начальном уровне, но я могу пользоваться безмолвными чарами». «Понятно. Учиться и тренироваться важно, но не перестарайся. В этом не будет смысла, если ты навредишь своему телу». Услышав эти слова, у Арса возник очередной вывод. Он действительно ничего от нас не ждет. Когда отец был в его возрасте, он уже обладал святым уровнем в магии воды и средним высшим во владении мечом. Их даже стыдно сравнивать. Ноль. Ничто. От этих мыслей настроение Арса упало. Тебе уже 10. Да. Это неуемный Ариэль. Несколько дней назад я был в королевстве Асура, и госпожа Ариэль вскользь упомянула о браке между тобой и одной из ее дочерей. Брак? Да. Для дворян королевства Асура как раз в возрасте 10 лет и начинает подниматься тема о браке. Отец смотрел прямо на него. В дальнейшем этот вопрос будет всплывать все чаще и чаще. Да? Хорошо, что ты сын Эрис. Ты определенно будешь привлекать внимание противоположного пола. Когда Арс услышал эти слова, то он автоматически подумал: плохо. Но, Арс, я должен предупредить тебя. Не дури девушкам голову только потому, что ты знаменит. Если из-за тебя они будут плакать, то папа разозлится на тебя. Да. Арс не мог представить себе разозленного отца, но кое-что Арс все-таки понял. Все женятся, и если задуматься, то с кем бы он хотел быть? И в тот же миг, как у него возникла эта мысль, в его мозгу возник образ Аиши. Примерно через год Арс признался Аише в любви. Конечно, тогда он еще не понимал, всегда находясь под защитой Аиши. Он все так же полагал, что все будет хорошо до тех пор, пока он слушает Аишу. Арс до конца не понимал смысл слов Эрис – «защити тех, кто дорог тебе». Он не понимал, что именно он должен быть тем, кто защищает Аишу. Часть 2. Я обязан защитить Аишу. Он понял это во время семейного собрания, когда Эрис разозлилась. До этого для Арса Аиша была воплощением идеала. Она была всемогуща. Да, у нее бывали неудачи, но она всегда выходила сухой из воды, идеально решая проблему. Богиня, которой не нужна его помощь, не нужна его защита. Но на этой встрече у Аиши появились проблемы. Но он этого не понял. Он не осознал этого, пока Эрис не напала на него и не впечатала в стену, вместе с этим закричав: «Я же учила тебя защищать!» Только тогда он понял, что Аиша была в тупике. Только тогда он понял, что она все еще человек. Она мудрее, чем кто-либо еще, но она не идеальна. И тоже иногда делает ошибки. Неважно, как часто и какие, но все же делает. Он наконец понял, что значит защищать. Если Аиша попала в беду, встать перед ней и отдать всего себя, чтобы принять на себя всю опасность. Использовать свое тело как щит и даже при необходимости поставить на кон свою жизнь. Поступить точно так, как всегда делала Аиша для него раньше. Арс наконец понял. До этого он был тем, кого защищали. Поэтому он решил. Теперь он возьмет ее под свою защиту. В этот миг он очнулся ото сна, избавился от столь длительной промывки мозгов. Вот только Арс был все еще ребенком, ему не доставало ни мудрости, ни опыта. Если бы только он был умнее или на несколько лет старше, то после собрания, когда Аиша сказала: «Давай возьмем нашу судьбу в свои руки. Давай сбежим». Тогда бы, наверное, он бы возразил. Сестренка Аиша, я решу эту проблему. Я пойду и все объясню. Давай поговорим с отцом и попробуем еще раз. Или же... Подожди, пока я стану немного старше. Дождись меня, и я женюсь на тебе. Но тогда он помнил только три истины. Первая, которую научила Эрис, защищай тех, кто тебе дорог. Вторая, что он узнал от Аиши, если тебе чего-то хочется, просто делай. Когда возникнут проблемы, тогда уже их и решай. И, конечно же, третий. Если попытаться насильно разлучить тех, кто без ума друг от друга, то это не приведет ни к чему хорошему. Благодаря этим трем советам и умозаключениям он пришел к выводу. Если Аиша хочет, то он поддержит ее. Когда Аиша совершит ошибку и столкнется с трудностями, вот тогда и настанет его черед помочь и защитить ее. Что и ожидалось от ребенка Эрис. Даже она сама пришла бы к такому решению. В любом случае, на предложение Аиши он кивнул, соглашаясь сделать это. Затем, следуя тщательно продуманному плану Аиши, они сбежали. Аиша всегда была за его спиной. Арс был готов достать меч в любую секунду. Когда они сталкивались с чудовищами или грабителями, он всегда брал все в свои руки и нападал. Незаметно для самого себя его ноги перестали дрожать. В то же время навык владения мечом, что он тренировал с самого рождения, оказались весьма эффективны против тех же разбойников и монстров. Утром он выполнял работу, которую для него находила Аиша. Хоть Арс был и юн, но он неплохо владел мечом и магией, так что заданий у него было достаточно. Ему приходилось выкладываться на полную, чтобы выполнить заказ. Естественно, Аиша специально подбирала Арсу такие задания. Во время выполнения порученных ему миссий Арс не прекращал тренироваться. Чтение книг, физические упражнения и практика безмолвной магии во время перерывов. Повторение, практика и реальная боевая обстановка – это самые эффективные способы получения опыта. А ночью они занимались любовью. Это естественно, они оба хотели этого. Безусловно, он иногда чувствовал себя немного не по себе из-за отсутствия матери и отца, но он ни о чем не сожалел. Его переполняло чувство тревоги, но что самое главное, Аиша всегда улыбалась. Вот только это чувство начало понемногу угасать. Это произошло внезапно, примерно через полгода после их побега. В какой-то из дней он перестал чувствовать терзающее доселе беспокойство. На замену пришла уверенность. У Аиши было наоборот. Ее счастливые улыбки постепенно сходили на нет, заменяясь переживаниями и тревогой. Когда брат найдет их, что он сделает? Арс же окончательно понял, кого он должен защищать. Не то чтобы он был уверен в своих силах, но после стольких приключений он набрался немного опыта, пусть и был еще слаб. Против отца, красноволосой мамы, беловолосой мамы или же голубоволосой мамы у него не было ни единого шанса. Но даже так, если придет отец или монстры и попробуют разлучить его с Аишей, он будет сражаться. Он не даст им и пальцем притронуться к ней. Даже если это будет стоить ему жизни, он защитит свою любимую. И все эти мысли зародились естественным путем. Из-за того, что сделал отец, из-за уроков красноволосой мамы, все это объединилось, и он смог постичь истину. Арс все для себя решил. А затем настал тот день. Часть 3. Точка зрения Рудеуса. Аишу и Арса заметили в святой стране Милиса в отдаленной деревеньке у реки. Согласно поступившей информации от одного из осведомителей Рокси, они вдвоем жили в одном из домиков на краю деревни. Искатель приключений, который лично увидел их, забрел в деревню из-за своего задания, и по чистой случайности ему удалось на них наткнуться. Из-за запроса, направленного в гильдию Искателей Приключений, касательно поиска Арса и Аиши, полученную информацию передали в компанию наемников Руда. Когда эта информация достигла компании Руда, она была мастерски скрыта. Но это был не конец. Хоть я и попросил Рокси не участвовать в поиске, но втайне она все же использовала телепорты, чтобы собрать информацию по всему миру. Гильдия Искателей Приключений не разглашала никакую информацию, но у Рокси был старый знакомый, который работал в Гильдии Искателей Приключений Милиса. Только поэтому Рокси удалось узнать об их местоположении и факте сокрытия данных наемниками Руда. Как только Рокси узнала, где они, то немедленно бросилась проверить. И к превеликому счастью, издалека она увидела Арсу и Аишу. Подтвердив их местоположение, Рокси на всей доступной ей скорости прилетела домой и сообщила радостную весть. Стоит отметить, что я переживал до боли в животе, так как она внезапно исчезла на несколько дней. После я, Сильфи, Рокси и Эрис прибыли в деревню. Лилия тоже хотела отправиться с нами, но я решил оставить ее дома. Сначала я должен был поговорить с Аишей. Мирная деревенька вдали от цивилизации. Я узнал, что ее построила гильдия лесорубов. Она находилась в середине, между пилорамами вверх по реке и торговцами из города. Деревня, основанная ради промышленности. Сельское хозяйство и животноводство – единственные безопасные способы добычи еды. Так как она находилась рядом с лесом, то частые появления чудовищ не были редкостью, поэтому в гильдию искателей приключений запросы отправлялись регулярно. А из-за того, что деревня может исчезнуть, когда количество сплавляемой древесины сократится, то у деревни даже не было названия. Соответственно, она не была отмечена на картах. Помимо местных, никто и никогда бы не узнал, что она существовала. Они жили на окраине этой деревни, в домике, который, скорее всего, сами и построили. Рядом с домом был небольшой огороженный участок, на котором были разные животные и мелкий садик. Я стоял у дома и хотел броситься вперед, чтобы поговорить с Аишей, но не сделал этого, так как у входа на страже стоял маленький мальчик — Арс. У него в руках был меч, его глаза были немного прищурены. Жажда убийства слегка поддернула его глаз. Только подумать, моя собственная кровь. В какой-то момент мне захотелось убежать домой и расплакаться. Конечно же, я не сделал этого. Арс. Отец. Прошло столько времени. Арс, только посмотрите, как он возмужал. Или же это из-за экипировки? Дубленый кожаный жилет, меч, хорошая надежная обувь. А еще этот дикий боевой дух. Я не помню, чтобы он был таким дома. Арс, ты думаешь, это уместно? Что? Твои отношения с Аишей, побег, а сейчас это. Ты ни о чем не сожалеешь? Да, я понимаю. Сказал Арс и решительно, без толики сомнения, кивнул. У меня возникло ощущение, что он больше не прячется за юбкой Аиши. Мне бы очень хотелось, чтобы ты в тот день вел себя именно так. Да, я должен был. Если бы ты это сделал, то я бы выслушал то, что ты хотел сказать. Тогда я не знал, что сказать. Незамедлительно ответил Арс. Что, черт возьми, произошло с ними за последний год? Ты планируешь провести всю оставшуюся жизнь с Аишей? Да, я люблю ее. Я всегда приносил ей только неприятности, постоянно нуждаясь в ее помощи и защите. Конечно, я очень сильно уважаю отца и матерей, но мне кажется, что Аише я обязан больше. Если Аиша говорит, что хочет провести всю оставшуюся жизнь вместе, то я без колебаний буду защищать ее до самого конца. Без колебаний? Провести всю жизнь, постоянно находясь с Аишей, это немного пугает. Но его поведение и эти слова... Если бы он сказал их в тот день, то, наверное, все было бы по-другому. Хотя я отказал немного по другой причине, и, скорее всего, они бы все равно сбежали... Ну, по крайней мере, Эрис бы не ударила Арса. Нет. Все его изменения связаны с произошедшим за год. Только благодаря этому он смог стать таким. Может, эти скитания и суровые условия тренировки, навязанные Аишей, были лучшим из возможных вариантов. Но даже так он слишком молод. Он все еще не оперившийся орленок. Ты думаешь, что тебе это по силам? Да. Я не верю! Сказала Эрис, делая шаг вперед. Я уже не такой, каким был год назад! Арс все так же смело стоял в двери, отказываясь пропускать нас. И что теперь? Получается, нужно проверить, соответствуют ли его слова действиям. В таком случае, давай-ка посмотрим, готов ли ты. Эрис прямо с языка сорвала, делая шаг вперед. И похоже, разговор пойдет на языке меча. Я кивнул. Она достала свой меч и направила его на Арса. Сильная жажда убийства возникла вокруг тела Эрис. Я увидел, как лицо Арса побледнело. И не только. Его ноги, все его тело начало дрожать. Но он не поддался страху и не сбежал. Ты сможешь защитить ее? Я смогу! В ту же секунду Эрис нанесла удар. Ее скорость превосходила мои рефлексы, я бы не смог отреагировать. А вот Арсу удалось. Он отклонил чудовищный удар Эрис, его ноги подкосились. Хоть он упал, но Арс не отчаялся и нанес удар Эрис в ногу. В ее ноге тут же потекла кровь. Вот только этого было недостаточно. Перенеся вес на другую ногу, она направила меч в сторону лежащего на земле Арса. Раздался звук разрезаемой плоти, и огромное количество крови в момент залило всю землю вокруг Эрис. Несколько капель даже попало мне на лицо. Ужасный звук, ужасное зрелище. Она хочет. Только от одной мысли об этом мое тело задрожало. Но моему худшему страху не было суждено превратиться в реальность. Потому что тень уже пролетела между ног у Эрис. Арс. Из его плеча обильно текла кровь. На лице злой оскал. Из тела Арса вырывался мощный боевой дух. Эрис снова напала, не обращая никакого внимания на свою кровоточащую ногу. Арс зарычал и бросился вперед. Рана на его плече была глубокой, одежда была пропитана кровью, но он не обращал на это никакого внимания. Удары Эрис были сильнее и быстрее, но каждый раз Арсу удавалось отклонить их. Его тело сотрясалось, иногда он отлетал на несколько метров, перекатывался, бил, он резал, колол, рубил, даже пытался бить рукоятью своего меча. Вскоре он был весь покрыт синяками и ссадинами. Но Арс не отказывался драться. Когда его отбрасывало, он снова становился в стойку и храбро бросался вперед. Снова и снова. Но ни одна из его атак не достигла Эрис. Единственным успешным ударом был тот, первый, по ноге. Арса подавляли. Нет, Эрис не стала слабее, просто была грань. Это из-за того, что он ее сын? Она сдерживается, чтобы не убить его? Наверное, все вместе взятое. Да, на полную. Да, без пощады. Но не совсем. Грань была тонкой, и я, хорошо знавший Эрис, ощущаю это. Состояла грань в том, что Эрис сражалась, а не убивала. Но даже так на теле Арса не было ни единого места, которое не было бы повреждено. Он уже должен был понять, что ему не победить, и все-таки его дух не сломан. Он отказывался принимать свое поражение. Раздался очередной звук столкновения металла о металл, и меч Арса полетел в мою сторону, приземлившись прямо у ног. Я был удивлен. Нет, не потому что Эрис смогла выбить меч, ее сила очевидна. То, что удивило меня до глубины души или даже шокировало, так это то, что не только меч, но еще и рука. Рука Арса все еще крепко держала меч. В тот момент я больше всего хотел остановить этот бой. Но даже такое ранение не заставило Арса сдаться. Без руки он встал в стойку, готовый к сражению на кулаках. Увидев это, Эрис отбросила меч и бросилась к Арсу. Закричал Арс и побежал на Эрис. У него не было другого выбора, все, что он мог, нестись вперед. Эрис же была спокойна. Она нанесла удар в голову и повалила Арса на землю, запрыгнув сверху, начиная серию ударов. Арс превратился в тренировочный манекен, на котором отрабатывали удары. Но через какое-то время Эрис ослабила удары, а затем и вовсе остановилась. Скорее всего, она начала немного переживать. Не каждому хватит мужества так обойтись с собственным сыном. Выражение лица Эрис изменилось. Она сделала несколько шагов назад. Ее волосы были растрепаны, лицо раскраснелось. Арс тоже встал. Заплывшее лицо, отсутствующая рука, дрожащие ноги. Но все же он встал. Он поднял меч Эрис, который лежал рядом с ним, попробовал встать в стойку, но у него просто уже не было сил. Меч выпал у него из рук. Арс упал на колени, схватившись за рукоять меча и пополз. Но не к Эрис. Пытается сбежать? Нет, он пытается добраться до калитки. Когда Арс дополз, он попытался поднять меч, но ему так и не удалось сделать этого. Арс не был в состоянии продолжать бой. Но его глаза... В его глазах я видел волю, желание продолжать. Достаточно. Именно так я хотел сказать, но подавил себя. Если Эрис сказала, что разберется, то она разберется. Я доверюсь ей. И что это значит? Эрис расслабилась. Скрестила руки на груди и посмотрела сверху вниз. Арс, приложив заметные усилия, поднял голову вверх. «Даже если я умру, я не дам вам пройти!» «Действительно, что и ожидалось от сына Рудеуса!» Внезапно Эрис закричала. «Но это не защита всем, что у тебя есть!» «Я знаю!» «Прямо сейчас! Даже если ты хочешь, ты не способен защитить ее!» «Я знаю!» «Тогда...» Эрис выглядела недовольной, но меня не провести. Ее лицо нахмурено, руки скрещены, стоит прямо как стрела, у нее, несомненно, проблемы. Она не может четко выразить свои мысли, она не знает, что именно нужно сказать. Когда я был уже готов открыть рот и высказаться, Рокси вышла вперед. Она подошла к нему и сказала... Ты говоришь, что ты отдашь жизнь за то, чтобы защитить Аишу? Да, отдам! Столкнуться с противником, которого тебе никогда не победить, и затем умереть. Ты когда-либо думал о чувствах Аиши, если такое произойдет? Но что я могу? Рудеус бы умолял. Услышав эти слова, у меня по спине пробежал холодок, а кончики пальцев рук и ног мгновенно похолодели. Однажды ему пришлось бросить вызов дракону-богу Орстаду. Во время битвы его МК-1 была разбита. Мана закончилась. Он понимал, что проиграл, и, встав на колени, поклонился, умоляя пощадить и защитить семью. Это неправда! Это невозможно! Отец и господин Орстад всегда были так дружны! Так было не всегда. Арс посмотрел на меня. Я же, немного поколебавшись, кивнул. То, что сын узнал о том, что его отец стоял на коленях и умолял, сказать, что это смущает, ничего не сказать. Что было, то было. А что бы ты сделал? Просто бросился вперед и умер, сражаясь с Эрис? А после твоей смерти? Ты бы просто проигнорировал то, что случилось бы с Аишей после? Несмотря на всю серьезность разговора, слова Рокси окутывали теплотой. Ее тон был мягким, но в то же время волевым. Арс посмотрел на Рокси, меня, а затем Эрис. Меч выпал из его рук. Из глаз Арса брызнули слезы. Это слезы от осознания того, насколько он слаб? Или же что-то другое? Силы покинули Арса. Его тело начало заваливаться, но Рокси была уже рядом. Она подхватила его. Увидеть, как собственный сын падает от истощения и потери крови. Бледное, опухшее лицо. Но я практически не переживал. Более того, мне хотелось похвалить его. Да, Арсу есть еще куда расти, он слаб. Он наивен. Даже идея сражения до самой смерти не особо выдающаяся. Но он немного повзрослел. Но этого все еще недостаточно. Но если же посмотреть на это под другим углом, то найдется не так уж и много людей, которые смогут выложиться на полную в драке против Серис. Без руки, после бесчисленных ударов, мало кто бы смог сохранить волю и желание продолжать сражаться. Я безумно горд им, ведь его мотив был таким же, что и у меня, когда я бросил вызов Орстеду. Защитить дорогих сердцу людей. Может, его действия и ошибочны, но сердце у него что надо. Прямо как у его отца. От таких мыслей меня переполняли эмоции. Я хотел броситься, обнять Арса и похвалить за прекрасный бой. Такое странное, разрывающее на части душу чувство. Разве я не должен бронить его изо всех сил за то, что сбежали и причинили столько проблем семье? Но я понял главное. Арс уже не ребенок. Да, он еще не может самостоятельно стоять на своих двоих, но он вырос. Я так рад. Мне кажется, что я тоже в какой-то степени наивен. Сильфи, ты разберешься? Ты ничего не хочешь сказать Арсу? Арс, этого достаточно. Я понял тебя. Я увидел твою решимость вместе с силой и несгибаемой волей. К тому же Рокси сказала все, что я хотел. Я не возражаю, хоть и инстинктивно считаю, что ваши отношения недопустимы, но я не могу винить в этом Арса. Нам нужно будет еще много о чем поговорить, но это может и подождать. Я пришел сюда не только для того, чтобы проверить Арса, но и поговорить с Аишей. Для начала я поговорю с Аишей. Наедине. Да, я понимаю. Я позабочусь о нем. Сильфи достала королевский исцеляющий свиток и приложила его к поврежденной руке. Я посмотрел на Эрис. Она почувствовала мой взгляд и повернулась. Ее взгляд говорил: «Давай, иди!» Рокси тоже посмотрела на меня и утвердительно кивнула. Кивнув ей в ответ, я прошел через калитку и вошел в дом.